прежней явственно с рассказами о том, что вижу из окна, чем забита голова. И как бывает тяжко, когда проблемы беды слились в одну упряжку. Я тебе скажу, мы тебе покажем, текст не искажен, только правду мажем. 4 года стажа, рифма острия ножа, срежет шаблон затертости пожа. Пожар заглянет в ваши души, было плохо, станет лучше. И не будем удивлять, мы ароматом мяты. В понятных строках встречаются и маты, но памяти твоей я не доверяю. Это эндстап, повторяю. Правду матку без преувеличений. Не ослабнет наша хватка. Рвем на части свои души, пишем кровью строки. Наша муза жизнь, мы истинные пророки. Мы никогда не ноем, не сморкаемся в эфир. Каждый наш трек свой собственный мир. В нем есть и печаль трущоб, и радость солнечному свету. Все, что проходит через сердце поэта. Килотонны звука, километры граффити. Это наш любимый город, М-Сити. Здесь мы родились, и здесь родилось наше слово. Среди ночи бесконечно вьюг искал сурово. Но даже здесь, в конце концов, наступает лето, проясняя наше сердце своим теплым светом. Не думай, что рэп — это кепка, кеды, балахон. Рэп — это мелодия души, излитая в микрон. Это M-Staff, это M-Staff. Это M-Staff, это M-Staff. Это M-Staff, MC Кобас тут. Кумиры, биты, бас, короли, замок. Движуха опять, и мы, как всегда, придем, даже если не звали туда. 4 человека, обычных пацана, мутим эти лица с самого утра. В темном подъезде, ручка, блокнот, колонки, медленный бит и пару нот. Думаешь, ты король хип-хапа, ты не прав. Тыкаешь в плеере, выбирая M-Staff. И шум ночного города не собьет рифмовку. Многие все отдали за эту обстановку, а нам досталось это все за просто так. Идем по жизни, не замедляя шаг. А так, тут